господин инженер. Слова Манберга как бичом ожгли рабочего, он сразу весь так и вытянулся. Господин инженер, под лицом вы меня не лайте, у меня несчастье, я... Не лайте, по слогам выговорил Манберг. Ах ты мерзавец, вот тебе. Он приподнял ногу и силой ударил в грудь Ивана Прокопьевича. Тот, выпустив поручни, кульком упал на землю. Лиза сбежала вниз, помогла ему подняться. Манберг, зло выругавшись, прошел к себе в кабинет. Как он каблуком, превозмогая боли, весь сгибаясь крючком, шептал Иван Прокопьевич, в грудь прямо. Я к нему с поклоном, а он ногой, как собаку. Тихонько, запиная за шпалы, Иван Прокопьевич побрел по линии к баракам. Лизе хотелось его проводить, но сделать это она не посмела. Еще и с ней потом так расправится Манберг. Ей не раз приходилось слышать, как он кричал, ругался на рабочих, видеть, как замахивался на них тяжелой кизиловой тростью, но все же не бил, а теперь ногой прямо в грудь. И за что? Лиза сидела в кухне, подперев ладонями щеки, и шептала. Прямо в грудь, каблуком, как собаку, сама не замечая слов своих. Из кабинета ее кликнул Манберг. Лиза вздрогнула, он велел принести завтрак. Лиза безмолвно подала ему на стол уже остывшие оладьи, кофе, а Манберг оттолкнул тарелку с оладьями, кофе выпил. Лиза ждала у порога. «Если в другой раз завтрак будет холодным, Елизавета», — медленно начал Манберг. Но не закончил, бросил коротко. «Убирайся, дура!» Он весь этот день не выходил из вагончика с циркулем в руках, а занимался какими-то расчетами. Лиза, прибравшись на своей половине, сидела и думала. «Как же это так?» Вася все говорит, что счастье надо взять, а горе уничтожить. Где оно счастье? Где его взять? А вот горе пришло к тому же Ивану Прокопьевичу, непрошенное. Куда же еще тяжелее? Жена померла, ребята у чужих на руках, сам больной, нет денег. А могло бы хотя чуть полегче стать горе у Ивана Прокопьевича. Могло бы, дай ему Манберг денег, послал бы человек ребятам своим. И перед Лизой снова возник скорчившийся от боли Иван Прокопьевич. Его худой, острый локоть, выставившийся из разорванного рукава рубахи. Я к нему с поклоном, а он прямо в грудь, каблуком. Манбергу так просить никогда не придется, и в грудь ногой тоже никто его не ударит. Он всегда будет счастливый, а Иван Прокопьевич всегда будет ходить со своим горем. Не одно, так другое, а горе всегда с бедным человеком под руку ходит. Так и в пословице говорится. А Вася толкует уничтожить горе. Кто прибавил горе Ивану Прокопьевичу? Манберг. Так Манберга, что ли, уничтожить? Лиза даже горько усмехнулась от такой пустой мысли. Чудной. Чудной этот Вася, молодой, холостой, жизнь его еще не ломала, а вот и думает, что все просто. Весь день дурное настроение не покидало Манберга. Теперь у него не вязались расчеты. Допустил где-то в вычислениях ошибку. А где? Пробовал проверять в десятках мест и бесполезно. Хоть пересчитывай все заново. А начнешь пересчитывать, всегда так, ошибка отыщется в самом последнем расчете. Он позвал Лизу и велел ей приготовить обед пообильнее, посытнее. Это, видимо, завтрак, один стакан кофе, во всем виноват. При пустом желудке и мысль туго работает. Лиза взяла ключи и пошла в ледник за мясом. Он находился неподалеку, но так, что входная дверь вагончика от него не была видна. Спускаясь к леднику, Лиза заметила, что из-за дальнего барака